Наташа с какой-то торжественностью его слушала и вся в волнении, с пылающим лицом, раза два проговорила про себя в продолжении его речи: «Да, да, это так». Князь смутился. «Друг мой», — отвечал он, — «я, конечно, не могу припомнить всего, что говорил тебе, но очень странно, если ты принял мои слова в такую сторону. Готов разуверить тебя всем, чем только могу. Если я теперь смеялся, то и это понятно. Скажу тебе, что моим смехом я даже хотел прикрыть мое горькое чувство. Когда соображу теперь, что ты скоро собираешься быть мужем, то это мне теперь кажется совершенно несбыточным, нелепым, извини меня, даже смешным. Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что все это через тебя. Винюсь и я. Может быть, я сам мало следил за тобой в последнее время, и потому только теперь, в этот вечер, узнал, на что ты можешь быть способен. Теперь уже я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной. Я поторопился. Я вижу, что вы очень несходны между собою. Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остается. Я уж и не говорю о твоей судьбе, но подумай, если только в тебе честное намерение, вместе с собой ты губишь и Наталью Николаевну, решительно губишь. Вот ты говорил теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве, убеждений, о благородных людях, с которыми познакомился. А спроси Ивана Петровича, что говорил я ему давеча, когда мы поднялись в четвертый этаж по здешней отвратительной лестнице и оставались здесь, у дверей, благодаря Бога, за спасение наших жизней и ног. Знаешь ли, какая мысль мне невольно тотчас же пришла в голову? Я удивился. Как ты мог при такой любви к Наталье Николаевне терпеть, чтобы она жила в такой квартире? Как ты не догадался, что если не имеешь средств, если не имеешь способности исполнять свои обязанности, ты не имеешь права и быть мужем? Не имеешь права брать на себя никаких обязательств. Одной любви мало. Любовь оказывается делами. А ты как рассуждаешь? Хоть и страдай со мной, но живи со мной. Ведь это негуманно, это неблагородно. Говорить о всеобщей любви и восторгаться общечеловеческими вопросами и в то же время делать преступления против любви и не замечать их? Непонятно. Не перебивайте меня, Наталья Николаевна. Дайте мне кончить. Мне слишком горько, и я должен высказаться. Ты говорил, Алеша, что в эти дни увлекался всем, что благородно, прекрасно, честно, и укорял меня, что в нашем обществе нет таких увлечений, а только одно сухое благоразумие. Посмотри же, увлекаться высоким и прекрасным, и после того, что было здесь во вторник, 4 дня пренебрегать тою, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свете. Ты даже признался о твоем споре с Катериной Федоровной, что Наталья Николаевна так любит тебя, так великодушно, что простит тебе твой проступок. Но какое право ты имеешь рассчитывать на такое прощение и предлагать об этом пари? И неужели ты ни разу не подумал, сколько горьких мыслей, сколько сомнений, подозрений послал ты в эти дни Наталье Николаевне? Неужели потому, что ты там увлекся какими-то новыми идеями, ты имел право пренебречь самую первейшую своей обязанностью? Простите меня, Наталья Николаевна, что я изменил моему слову, но теперешнее дело серьезнее этого слова. Вы сами поймете это. Знаешь ли ты, Алеша, что я застал Наталью Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти 4 дня, которые, напротив, должны бы быть лучшими днями ее жизни. Такие поступки, с одной стороны, и слова, слова и слова, с другой. Неужели я не прав? И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват? Князь кончил. Он даже увлекся своим красноречием и не мог скрыть от нас своего торжества. Когда Алеша услышал о страданиях Наташи, то с болезненной тоской взглянул на нее. Но Наташа уже решилась. «Полно, Алеша, не тоскуй», — сказала она. «Другие виноватые тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчас твоему отцу. Пора кончить». «Объяснитесь, Наталья Николаевна», — подхватил князь. «Убедительно прошу вас. Я уже 2 часа слышу об этом загадке». «Это становится невыносимо. И, признаюсь, не такой ожидал я здесь встречи. Может быть, потому что думали очаровать нас словами, так что мы и не заметим ваших тайных намерений. Что вам объяснять? Вы сами все знаете и все понимаете.